Глава третья. Я просыпаюсь от слепящих солнечных лучей. Вчера вечером я забыла задернуть шторы. Голова раскалывается. Во рту мерзкий привкус. Я неуклюже тащусь в ванную, чищу зубы и умываюсь. Выпрямившись, я вижу сине-фиолетовое пятно у себя на шее, прямо под правым ухом. Маленькое созвездие поврежденных и лопнувших капилляров. Стив наградил меня поцелуем дьявола. Нас всегда проверяли в школе. Нам полагалось выстроиться в ряд, подобрав волосы, а миссис Брин осматривала груди, шеи, ключицы и плечи учениц. Поцелуй дьявола — примета противозаконного поступка, а также симптом болезни, которая растекается по телу. В прошлом году Уиллоу Маркс поймали в парке Диринг-Оукс с неисцеленным парнем. За ней вроде бы следили несколько недель после того, как ее мать заметила поцелуй дьявола на предплечье своей дочери. Уиллоу забрали из школы для исцеления на 8 месяцев до назначенной процедуры, и с тех пор я ее не видела. Я обшариваю шкафчик в ванной, нахожу старый тюбик тонального крема и желтоватый консилер. Я накладываю косметику слой за слоем, пока поцелуй не превращается в голубоватое пятно на коже. Потом я собираю волосы в небрежный пучок над правым ухом. В течение ближайших дней мне придется соблюдать осторожность. Я несу на себе метку болезни. Эта идея одновременно и пугает, и щекочет мои нервы. Мои родители уже внизу на кухне. Отец смотрит утренние новости. Хотя сегодня воскресенье, он в рабочем костюме ест овсянку стоя. Мать болтает по телефону. Точнее, наматывает провод на палец и временами издают утвердительные междометия. Я сразу же понимаю, что она наверняка разговаривает с Минни Филлипс. Отец предпочитает телевизор, ну а мать, если хочет узнать что-то новенькое, звонит Минни. Миссис Филлипс работает в бюро записи актов гражданского состояния, а ее муж – полицейский, и они осведомлены о всех событиях Портленда. Почти обо всех. Я думаю о вчерашнем вечере, о темных комнатах, заполненных неисцеленными. Они прикасались друг к другу, шептались, дышали одним воздухом, и меня охватывает гордость. «Утро, Ханна!» произносит папа, не отрывая взгляда от телеэкрана. «Доброе утро!» Я проскальзываю за стол, предусмотрительно держась левым боком к отцу и набираю в тарелку пригоршню хлопьев. В телеке берут интервью у Дональда Сигала, министра информации при мэре. «Истории о сопротивлении чрезмерно раздуты», — ровным тоном вещает он. «Однако мэр понимает беспокойство общества, будут приняты новые меры». «Невероятно!» Мать кладет трубку телефона, хватает пульт и приглушает громкость. Отец раздраженно бурчит. «Представляете, что мне только что сообщила Минни?» — заявляет она. Я едва сдерживаю улыбку. «Ну, конечно. Таковы люди, которых исцелили. Они предсказуемы. Предполагается, что это одно из благ процедуры». Мама продолжает, не дожидаясь ответа. «Случился новый инцидент. Теперь уже с 14-летней девочкой и с парнем. Их поймали на улице в 3 часа ночи». «И кто же они?» — спрашивает папа. Он смирился с потерей программы новостей и ставит пустую миску в раковину. «Девушка — одна из дочерей Стерлингов. Младшая, Сара!» — выпаливает мать и выжидательно смотрит на папу. Когда он никак не реагирует, она отчеканивает. «Ты ведь помнишь Колина Стерлинга с женой? Мы с ними обедали в Спитальнис в марте». Отец что-то неразборчиво бормочет. «Как ужасно, когда знако...» Мать внезапно обрывает фразу, поворачиваясь ко мне. «Ханна, что с тобой?» «Я, кажется, подавилась». Выдыхаю я, стою и тянусь за стаканом воды. У меня дрожат пальцы. «Сара Стерлинг. Наверняка ее поймали, когда она возвращалась домой. На миг у меня в голове проносится жуткая, эгоистичная фраза: «Слава Богу, что это не со мной!» Я медленно пью воду. Хотя бы сердце перестало колотиться. Я хочу спросить, что будет с Сарой, но молчу. Кроме того, подобные истории всегда заканчиваются одинаково. «Ну, ее, разумеется, исцелят», — договаривает мать, словно прочитав мои мысли. «Она слишком молодая», — вырывается у меня. «Процедура не может сработать правильно. Человек, который является вполне взрослым для того, чтобы подхватить болезнь, достаточно взрослый для исцеления», — парирует мать. Отец смеется. «Ты у нас скоро запишешься добровольцем в АБД. Почему бы тогда не оперировать новорожденных младенцев?» «Почему бы и нет?» — пожимает плечами мать. Я держусь за кухонный стол. Мое сознание затуманивается, в глазах темнеет. Отец берет пульт и снова включает звук. Теперь на экране отец Фреда, мэр Харгроув. «Повторяю, так называемое движение сопротивления не представляет собой никакой опасности, никакого значительного распространения болезни не наблюдается», — изрекает он. Я выскакиваю в коридор. Мама что-то кричит мне вслед, но я максимально сосредоточена на монотонном голосе Харгроува. «Именно сейчас мы объявляем политику нулевой терпимости, нарушением закона и мятежным выступлением». Я перепрыгиваю через две ступеньки и захлопываю за собой дверь комнаты. Почему она не запирается? Понятно почему. Уединение порождает секреты, а они, в свою очередь, предвещают нездоровье. Ладони у меня мокрые от пота. Я беру мобильник и звоню Анжелике. Мне отчаянно хочется поговорить с кем-нибудь про Сару Стерлинг. Мне необходимо, чтобы Анжелика успокоила меня. Пусть она скажет, что все в порядке, нам ничего не грозит и андеграунд не рассыплется. Правда, мы прибегнем к иносказаниям, ну и что? Все телефонные разговоры периодически контролируются и записываются городом. Мобильник Анжелики сразу отсылает меня к автоответчику. Я набираю ее домашний номер. Гудок следует за гудком. Меня охватывает паника. А вдруг Анжелику тоже поймали? Возможно, в эту самую минуту ее тащат в лабораторию, привязывают для процедуры. Но нет, она живет рядом со мной. Если бы Анжелику сцапали, я бы об этом узнала. Внезапно мной овладевает всепоглощающее желание. Мне надо срочно увидеть Лину. Мне нужно выплеснуть ей все, рассказать про Фреда Харгроува, про навязчивое стремление его матери истреблять сорняки, и про Стива Хилла, про поцелуй дьявола и про Сару Стерлинг. С Линой я почувствую себя лучше. Теперь я спускаюсь по лестнице, крадучись, тихонько вывожу велосипед из гаража, где я спрятала его ночью. На левую ручку у него натянута фиолетовая резинка для волос. У нас с Линой одинаковые велики, и несколько месяцев назад мы стали использовать заколки, чтобы различать их. После нашей ссоры я сняла резинку и сунула в дальний угол своего ящика с носками. Но без нее руль выглядел настолько голым и печальным, что я вернула ее на место. Еще только начало 12-го, но уже стоит влажная жара. Даже чайки летают еле-еле. Они почти неподвижно парят в безоблачном небе, словно подвешенные в жидкой синеве. Когда я покидаю Вест-Энд с его укрытием древних дубов и тенистыми, узкими улочками, солнце жарит просто невыносимо. Оно становится жгучим и безжалостным, как будто над Портлендом установили огромные стеклянные линзы. Я нарочно делаю крюк и проезжаю мимо губернатора, старинной статуи, которая возвышается посреди мощеной булыжником площади. Она находится возле Портлендского университета, куда осенью пойдет Лина. Мы регулярно бегали вместе мимо губернатора и обзавелись привычкой хлопать его по вытянутой руке. При этом я всегда загадываю желание, и сейчас я тоже легонько скольжу пальцем ноги по постаменту. На удачу. «Я хочу», — думаю я, но не заканчиваю мысли. «Не знаю, чего именно я жажду? Опасности или безопасности? Чтобы все изменилось или осталось так, как есть? Дорога занимает у меня больше времени, чем обычно. На Конгресс-стрит сломался грузовик, и полиция направляет водителей на Честнут и в объезд Камберленда. С меня градом льет пот, и я торможу в паре кварталов от дома Лины, чтобы попить из фонтанчика для питья и умыться. Неподалеку расположена автобусная остановка с табличкой, предупреждающей о комендантском часе. С понедельника по пятницу 21:00. Суббота и воскресенье 21:30. Я наклоняюсь, чтобы привязать велосипед цепочкой, и замечаю, что изнутри грязное стекло остановки оклеено объявлениями. Они одинаковые. Герб Портленда, а под ним черные строчки. «Безопасность каждого — всеобщий долг. Держите глаза и уши открытыми. Сообщайте обо всей подозрительной деятельности в департамент обеззараживания и безопасности. Увидел что-то? Скажи. $500 вознаграждения за сообщение о незаконной или несанкционированной деятельности». Я замираю на месте. Местные постоянно сообщают о подозрительном поведении, но о награде никогда не шло никакой речи. Это сильно усложняет положение. Теперь проблем точно не оберешься. В наше время $500 — это целая куча денег. Многие столько не зарабатывают за неделю. Хлопает дверь, и я подскакиваю, чуть не опрокинув велосипед. Надо же! Оказывается, объявлениями оклеена вся улица. Они развешаны на воротах и на почтовых ящиках, налеплены на искореженных фонарях и на металлических мусорных баках. Я замечаю какое-то движение на крыльце дома Лины. Там действительно появляется она в большой безразмерной футболке из магазинчика ее дяди. Должно быть, собралась на работу. Лина внимательно осматривает окрестности. Мне чудится, что ее взгляд скользит по мне, и я нерешительно поднимаю руку, но она отворачивается в другую сторону. Я уже готова окликнуть ее, но вдруг по цементным ступеням крыльца слетает двоюродная сестра Лины, Грейс. Лина смеется и тянется к ней. Она счастливая и беззаботная. Внезапно меня охватывают сомнения. Возможно, Лина вовсе не скучает по мне. Наверное, она не вспоминает обо мне. В конце концов, она даже не звонила мне. Лина шагает прочь по улице. Грейс беззаботно скачет рядом с ней. Я разворачиваюсь и отцепляю велосипед. Мне не терпится убраться отсюда восвояси. Не хочу, чтобы Лина меня засекла. Поднимается ветер. Он шелестит листками с призывами к безопасности. Объявления поднимаются и опускаются в унисон, как будто сотни людей машут белыми носовыми платочками. Они словно прощаются со мной.